Псалом 119. Песнь восхождения. «Господу в скорби моей я возвал, и на зов мой ответил он. Господи, спаси мою жизнь от лживых уст, от коварного языка. Что за плата тебя ждет, коварный язык? И что будет прибавлено к плате? Стрелы воина острые, стрелы с углями горящими. Горе мне, в стране Мешиха я средь кидарских шатров. Долго я живу среди тех, кто не любит жить мирно. Я говорю им о мире, а не о войне».